интересом, приглядываясь к сыщикам. Иначе чего бы вы этим интересовались? Вы их в вагоне видели? Не отвечая, расспрашивал Клыч. Климов, не отрываясь, смотрел на Завитова. И тот повернул свое остроносое решительное лицо к нему и тоже смотрел враждебно и вызывающе. «Мы в другом вагоне ехали», — отвечал низенький, оглядывая Клыча и, видимо, оценивая его. «Федуленко раз прошел по нашему вагону, потом мы их не встречали». «А в Клебане они не сходили?» «А здесь, кроме нас, по-моему, никто не сходил». «Ваши документы, пожалуйста», — Клыч протянул руку. Оба вынули документы и подали ему. Климов отошел в угол к божнице, оглядывая старорусское убранство комнаты. К нему медленно приблизился Завитой. «Добились своего?» — спросил он свистящим шепотом. «Чего именно?» — повернулся к нему Климов. У стола негромко разговаривали хозяин, низенький и Клыч. «Таня ушла». «А куда?» «Куда?» — спросил ошеломленный Климов. «Пошла благодетельствовать к этой Климбовской, чтобы та втянула ее в свои авантюры». У Климова кругом пошла голова. «Ушла! Ушла все-таки от этих!» «Какие такие авантюры у Климбовской?» — спросил он, чтобы только что-нибудь ответить. «Она авантюристка!» — злобно шептал Завитой, обдавая его запахом вина. «Ее видят в самых гнусных притонах! Чего вы, собственно, добились, уважаемый товарищ?» «Витя!» — окликнул своего помощника Клыч. «Идем!» Они спускались по лестнице, а в Климове все пело. «Ушла!» Они шагали по улице. Их сопровождали ребятишки. Пылал закат, окрашивая в алое и накаляя стекла. А Климов был хмельной. «Ушла!» — звенело у него в ушах. «Ушла!» На станции Потапыч что-то рассказывал Клычу о переговорах с москвичами. «Климов», — приказал Клыч, — «узнай точно о поездах, будут ли еще сегодня, были ли и в какую сторону, когда будут завтра». Климов очнулся. У Клыча ввалились щеки, проступила серая щетина. Стас стискивал зубы. День догорал, а удачи не было. Он быстро все разузнал у железнодорожников. Поездов сегодня не будет, если только нанесет какой-нибудь шалый южный. Иногда так бывает. Завтра московский поезд в 11, а перед ним рабочий поезд до Андреевского в 9:45. Клыч уже сидел на дрезине, рядом с ним светлела легкая, почти пуховая шевелюра Стаса. Потапыч о чем-то беседовал с мотористом. Было еще светло, но солнце уже догорало за лесом. Сумерки таились где-то за горизонтом. Климов пошел было к дрезине, но опять вспомнил про следы и повернул к путям. Все-таки странная это была коляска. Почему она доехала только до рельсов? Не переехала их, да и не смогла бы в этом месте, не взгромоздилась бы на такую крутизну. Он вновь прошел до самого поворота проселка в лес. Рубчатые шины хорошо отпечатались на ослизлом краю лужи. Он втянул ноздрями ночной воздух. Оглянулся на дрезину, Клыч и Стас смотрели на него. Он махнул им рукой. Клыч сказал несколько слов Потапычу и спрыгнул. За ним спрыгнул Стас. Они быстро прошли через пути и через минуту стояли перед ним. «Что?» – спросил Стас.